Глава 10. Альбатрос выходил на орбиту Юпитера, и по левому борту можно было наблюдать эту огромную планету. Желто-оранжевые газовые разводы на его поверхности медленно передвигались в параллельных направлениях, образуя широкие полосы. Над горизонтом медленно показался один из спутников — Ио. Издали он сильно напоминал земной месяц. Ио был сухим спутником, и на его поверхности можно было наблюдать редкое явление для таких планетоидов — вулканическую деятельность. Температура его поверхности была около 1000 градусов по Цельсию, и поэтому использование его в качестве плацдарма для станции было проблематичным. Зато следующий спутник, Европа, наоборот, был холодным. Андрей не заметил какой-либо суеты из-за предстоящей закладки большой перерабатывающей станции. Было очень любопытно посмотреть, как это будет происходить, и он заранее договорился с Ариной, чтобы она ему все показала. Арина уже ждала его и выглядела слегка утомленной. Синяя униформа прекрасно подчеркивала ее красивую фигуру, и Андрей невольно залюбовался ею. Она поймала его взгляд и улыбнулась. «Привет, прапрадедушка». «Здравствуй, внученька». Андрей зачем-то попытался сымитировать голос Деда Мороза. Арина непонимающе посмотрела на него, и пока они шли на смотровую площадку, пришлось рассказывать о Новом Годе, о елке, о Деде Морозе и Снегурочке. К удивлению Андрея, традиция праздновать Новый Год сохранилась и через 300 лет, но про Деда Мороза и Снегурочку уже забыли. «Какой Дед Мороз на Луне?» – удивлялась Арина. «Снега нет, елок нет, морозов тоже не бывает. Все под единым куполом гиперполиса». «Ведь ты говорила, что гиперполис Луна российский. Неужели не осталось никого, кто бы помнил об этих персонажах?» «Возможно, кто-то и помнит, историки, например. Но деда с белой бородой и красным мешком я не видела ни на одном празднике. У нас и стариков-то нет. Точнее, они и есть, но выглядят очень молодо». Андрей рассмеялся. «В наше время Деды Морозы были все молодыми. Борода и все остальное искусственное. Просто это старая русская традиция. А вообще-то нет ничего проще, чем отсканировать одно из моих воспоминаний празднования Нового года и возродить былые традиции. Очень положительные эмоции, ощущение праздника и сказки». Они вошли в большое помещение, очень похожее на кинотеатр. Андрей насчитал 25 кресел, но все они были пусты. В его представлении смотровая площадка должна выглядеть совсем по-другому. «Это и есть смотровая площадка?» – спросил он. «Да, здесь проходит совещание научного совета корабля. Тут самая лучшая система трехмерной визуализации». «Мы будем одни?» «Все видели это уже десятки раз», — ответила Арина. «Сейчас, то есть в наши дни, на Европе находятся и работают около 8 научно-перерабатывающих комплексов. Трансляцию всей операции проводят специально для тебя. Я буду пояснять, что происходит». «Меня мучает один вопрос». Андрей поудобнее устроился в кресле. «Здесь будет построена станция. Мои современники активно изучают космос. Что будет, если они ее найдут?» «Не найдут», — уверенно ответила Арина. «Все наши корабли и станции можно обнаружить только визуально. Альбатрос провисел на земной орбите несколько дней, и никто его не обнаружил. Защита корабля поглощает практически все виды излучений, пока у вас нет технических средств, способных обнаружить нашу технику. Но это, конечно, пока. А станция? Станция практически сольется с рельефом планетоида, и найти ее можно будет только случайно». Свет погас, и вокруг появилось пространство, окружающее Альбатрос. Он висел на орбите над бело-серой поверхностью Европы. Справа оранжевым глазом эту картину наблюдал Юпитер. Солнце здесь было гораздо меньше того, каким привык его видеть Андрей, но светило так же ярко. Он посмотрел вверх и увидел огромное брюхо звездолета. Видимо, источник трансляции находился немного ниже Альбатроса. Вдруг поверхность Европы начала быстро приближаться. «Модуль полетел вниз», — прокомментировала Арина. «Атмосферы нет, поэтому садиться можно очень быстро». «А можно увидеть сам модуль?» Чудесным образом точка трансляции моментально изменилась, и Андрей увидел совсем небольшой аппарат, каплевидной формы с двумя проблесковыми маячками. «Не очень-то большой транспорт». «Их будет несколько?» Он вопросительно посмотрел на Арину. «Нет, только один. Ведь станция будет одна. Смотри, скоро все станет понятно». Андрей откинулся в кресле и стал наблюдать, не задавая лишних вопросов. Спустя несколько минут модуль стал уменьшать скорость снижения и вскоре, выпустив 4 посадочные опоры, мягко коснулся поверхности Европы. Никакого облака пыли от строй ракетных двигателей. «Гравитационное зеркало», — догадался Андрей. «Сел. Сейчас начнется самое интересное. В ваше время такого точно не было». «Изображение передается с альбатроса?» «Да, с одной из камер пространственного обзора». «Мощная оптика». «Это не оптика. Пространственное сканирование многоуровневым когерентным излучением». «Лазерным лучом?» «Это не луч. Излучатель сферический, как и приемник. А процессор уже преобразует данные в трехмерную силовую карту, которая удерживает наночастицы изображения в нужном месте и масштабе. А вот раскрашивает картинку действительно лазерный луч». «Да, не зря ты руководишь научным отсеком». Тем временем в задней части модуля открылась рампа, и по ней съехал робот-разведчик. Задними манипуляторами он удерживал на весу небольшую белую матовую сферу с тонкой синей полосой по диаметру. Отъехав метров на 30, он аккуратно положил сферу на лед и поехал обратно. Через минуту модуль полетел назад. Разочарованный Андрей хотел было попросить объяснений, но передумал, заметив, как изображение сферы увеличилось. Стало заметно, что она обрастает щупальцами и хоботками, которые по очереди втыкаются в поверхность планетоида. Создавалось впечатление, что она врастает в лед Европы. Вдруг она начала увеличиваться в размерах. Ее форма претерпела ряд изменений и теперь напоминала гигантский гриб. Начала расти. Через 3 недели будет готова. Арина торжествующе посмотрела на Андрея. «Ну как?» «Впечатляет». Андрей уважительно покачал головой. «А она вырастет сама?» «Да, это зародыш станции. После активации он начинает перерабатывать окружающую его материю. По сути, это многофункциональный репликатор с заложенным в него проектом. Строительным материалом может быть все, что его окружает. Он может развиваться даже в космосе, используя редкие молекулы водорода. Но это будет очень долго. Здесь же он вырастет быстро». «Он способен синтезировать любые материалы, металлы, пластик, например?» «Конечно. В основе его работы заложен принцип построения сложных структур из атомов на основе запрограммированных шаблонов. Такие работы велись уже в ваши дни. Правда, тогда очень не хватало возможностей современных нанотехнологий». «Значит, можно вырастить все, что угодно?» «Теоретически можно. Но сначала нужно создать объект для репликации обычным способом. То есть эту станцию, например, построили из обычных материалов на реальном производстве. Потом объект сканируется протонным сканером, и результаты записываются на кристалл-носитель, который помещают в зародыш репликатор. После активации воссоздается точно такой же объект». «Клонирование», — Андрей озвучил термин, который крутился у него на языке, наблюдая за медленным ростом станции. «В мое время активно обсуждалась тема клонирования человека». «Это нечто другое. Репликация – это создание абсолютно точной копии на молекулярном уровне, а клонирование – перенос генной информации будущему зародышу живого организма. Но он не будет точной копией, так как на развитие живого организма влияет много факторов». «А были попытки репликации живого организма?» «Не знаю, может и были. У меня нет точных сведений на этот счет. Но это запрещено Конвенцией планетарных наций, как и клонирование. Да и зачем создавать клонов, если уже создана раса искусственников, неотличимых от людей?» Андрею показалось, что он ослышался. «Значит, его самые первые предположения имели под собой почву?» Андрей медленно перевел взгляд на лицо Арины. «Искусственники?» Он прищурился. «Я так и предполагал. Это искусственно созданные организмы, похожие на людей?» «Да». «В мое время их называли андроидами», — он покачал головой. «А на нашем корабле есть искусственники?» «Конечно, есть. Многих ты видел и знаешь. Они полноправные члены экипажа». Андрей внимательно посмотрел на Арину. кто, например? Ты знаком с командой пилотов боевых модулей? Да, по-моему, их 5 человек. Они андроиды? Не все, только 2 из них. Вадим и Анастасия. Андрей не верил своим ушам. Он хорошо помнил и Вадима, и Настю. Они были в столовой, и они ели. Настя ярко-рыжая, голубоглазая, веснушчатая, с очень приятным голосом. И Вадим, атлет с правильными чертами лица и спокойным, уверенным взглядом. Они андроиды. Может, и Арина? Он еще раз внимательно посмотрел на свою спутницу. «Я обыкновенный человек», — рассмеялась она, глядя на озадаченный вид Андрея. «Правда?» — недоверчиво спросил он. «К сожалению, да». «Почему к сожалению?» «Почему?» «Искусственники имеют огромные преимущества перед людьми физические и интеллектуальные. До сих пор не установлены границы их возможностей». «Ты хочешь сказать, что они намного совершеннее людей?» «Именно! Хотя официально так не считается». «А вы не боитесь, что рано или поздно они станут доминирующим видом?» От волнения он встал и начал ходить туда-сюда. «Эволюция – процесс неизбежный». В голосе Арины прозвучали нотки покорности судьбе. «Принудительная эволюция», – уточнил Андрей и взял ее за руку. «Но ведь у них нет души, они машины». «Они не машины», – Арина улыбнулась. «Они живые организмы из плоти и крови, как мы, только искусственные. Их мозг работает намного быстрее нашего, их мышцы и кости крепче в 1000 раз, и жить они могут намного дольше нас». Андрей задумался, продолжая ходить мимо Арины. Она следила за ним, не понимая его волнения. Вдруг он остановился и повернулся к ней. «Не нужно им завидовать. Мы созданы по образу Божьему, а они лишь наша копия, хоть и усовершенствованная. Может, и они быстрее и умнее нас, но создали их люди. Они лишь располагают нашими знаниями. У них нет многовекового опыта предыдущих поколений». Андрей перевел дух, удивляясь своему красноречию. «Вот так», — думал он. «Вроде бы все уже знал об устройстве этого мира, а нет. Зародыши космических станций, целая раса андроидов, да еще и полноправных членов общества. Вот и гадай теперь, кто перед тобой, человек или андроид. Точнее, искусственник. А ведь сомнения у меня были с самого начала. Может, они сами стремились походить на этих искусственников, и вот и растеряли человеческие качества. Ведь если у людей практически не осталось эмоций, то у искусственников их нет и подавно. Интересно было бы узнать подробнее об этих существах. А на вид они очень даже ничего». «Пойдем», — прервала его мысли Арина. «Трансляция окончена». Только сейчас Андрей заметил, что изображение вокруг исчезло. «Слишком много нового за один день. Нужно время, чтобы все это переварить. Куда пойдем? В оранжерею, в библиотеку или в спортивный комплекс?» «Пойдем ко мне в каюту», — она загадочно улыбнулась. «Я для тебя кое-что приготовила». «К тебе в каюту?» Он удивленно посмотрел на загадочную улыбку Арины. Ее неожиданное предложение его слегка обескуражило. «А ты...» — он замялся. «Ну ладно, пойдем к себе».